Глава 9. Дорогая Ольга, мне очень жаль читать, что в твоем городе такая погода. У нас светит яркое солнце, и сегодня я был на пляже. Моя дочь действительно собирается приехать ко мне на следующих выходных. Кстати, ее зовут Миранда. Не помню, говорил ли я тебе. Еще я планирую на выходных полетать на самолете со своим другом. Он пилот. Чем ты планируешь заниматься? Знаю, что у тебя очень много учебы, и все свое время ты посвящаешь ей. Я был бы рад, если бы ты хорошенько повеселилась. Я бы очень хотел скрасить твои будни. Обнимаю тебя, Стив. Так выглядело письмо моего друга, которое я открыла, придя на работу. Дома обычно мне не хотелось тратить на это время. Сегодня выпал снег. Эта природная свежесть сразу отразилась у меня на душе. Я почувствовала себя гораздо лучше. Как-то бодрее, что ли. На улице больше не было серо-депрессивного цвета. Везде лежали белые хлопья. Это выглядело так по-праздничному, хотя до Рождества было еще далеко. Я даже не завидовала Стиву, который ходил сегодня на пляж. Ну и черт с ним. Работать не хотелось. Я сварила себе кофе, достала из сумки мармелада и решила полакомиться, глядя в окно. Дети во дворе играли в снежки, и мне безумно хотелось присоединиться к ним. В этой картине было что-то по-советски беспечное, как на старой открытке. Я отпила кофе, достала еще порцию мармеладок. В кухню вошла Машка. «Привет!» Она кивнула, подавляя в себе приступ зевоты. «Жутко не хочется работать!» Блаженно сказала она, мягко ступая босиком по полу. Она тоже стала смотреть на детей во дворе. «Ненавижу снег». Она передернула плечами. На ней был миниатюрный шелковый халат и полностью отсутствовал макияж. И мне показалось, что она ночевала здесь. Более того, совсем недавно проснулась. «Маш, зачем тебе учеба на юридическом?» Она подошла к шкафу, достала кружку, налила в нее кипяток и стала что-то искать в шкафах. Видимо, чай, поскольку кофе стоял на видном месте. Я знала, что она не проигнорировала мой вопрос. Она просто собиралась с мыслями. Возможно, это не самый лучший вопрос для 9 утра. «Если честно, понятия не имею», – сказала она, повернувшись ко мне, обнимая стакан, в котором наконец-то был чай. Она снова смотрела в окно и произнесла, как будто рассуждала сама собой. «Родители хотели, чтобы я получила хорошее образование. Я им пообещала». «Зачем оно мне? Уж точно я не вижу себя в зале судебных заседаний или, упаси Господи, госслужащим». Я прыснула от смеха. В моем воображении представилось, как Машка входит в серое унылое здание, где располагается большинство государственных органов, открывает дверь, которая издает резкий скрип, садится на стул, который старше ее самой раза в 3. Ткань на нем вышарканная и засаленная. Маша аккуратно подбирает свою юбку от Дольче Габбана, боясь запачкать ее об эту мебель. Включает компьютер, который еле функционирует. «Проходите!» – кричит она противным голосом, которым кричат все госслужащие, как будто их специально этому обучают. В дверь заходит старушка и трясущимися руками протягивает ей пожелтевшую от времени бумагу. «Вас здесь не стояло! Следующий!» – кричит ей Маша. Старушка, дрожа от страха, снова выходит в коридор. «Мне и самой смешно», — сказала она. «Клянусь, я каждый день думаю о том, чтобы бросить. Но мне так жаль потраченного времени и денег. С другой стороны, еще больше жаль, что придется потратить. Да и что я скажу родителям? Что я виртуальная содержанка?» Из Машиных уст это звучало неплохо. «Виртуальная содержанка». Собственно, почему бы и нет? Неужели в глазах родителей быть госслужащим на старом потрёпанном стуле лучше? Зато у тебя настоящая работа, где ты кричишь на людей, осознавая, что у тебя в руках есть власть. Пусть даже крошечная, но есть. Именно тебе решать, сможет ли войти бабушка с желтой бумажкой в кабинет. В твоей власти выпроводить ее за дверь. Разве это не самореализация? Для родителей можно что-то придумать. В конце концов, разве они будут проверять? Она пожала плечами. Не знаю, думала ли она над таким вариантом. Мы молча допили свои напитки. Мармелад закончился. Правда была в том, что нам нравилась эта работа. Нравились эти легкие деньги. Учеба тяжелым бременем лежала на наших жизнях и отнимала кучу времени. Мне так снова хотелось ощутить себя молодой. Нет, разумеется, я не ощущала себя старой. Но мне не хватало моих прежних развлечений. Постоянного времяпрепровождения с подругами, похода в кафе, свиданий в конце концов. Жизнь резко стала взрослой. Работа и учеба занимали практически все время. А ведь сейчас проходят лучшие годы моей жизни. Проходят. Вот что печально. Я села за компьютер и взялась за письмо. «Привет, Стив. Как же здорово слышать, что ты проводишь время на пляже. Я бы тоже не отказалась от такого времяпрепровождения. С нетерпением жду, когда у меня пройдет сессия, и я немного смогу отдохнуть от бесконечной учебы». «Ничего себе! Наверное, это здорово – иметь друга-пилота. Даже не представляю себе, насколько крутые ощущения можно испытать, сидя в кабине самолета. Желаю тебе отлично провести время. Передавай привет Миранде. С любовью, Ольга». Меня не переставал волновать вопрос учебы в университете. Действительно ли я этого хочу? Кем я буду в будущем? С этим настоящим юридическим дипломом, который так все ценят. Стоит сказать кому-нибудь, что я учусь на юридическом, как люди одновременно одобрительно и восхищенно говорят: «Ого!» Как будто, окончив такой факультет, я обязательно сделаю головокружительную карьеру. Большинство выпускников действительно работают в простых учреждениях за абсолютно среднюю зарплату. Даже сейчас я зарабатываю больше. К чему я стремлюсь? К более низкой зарплате, но на более настоящей работе? Интересно, сколько может продолжаться работа здесь? Понятия не имею. Для меня это была совершенно новая сфера. И что-то прогнозировать я не могла. А вдруг я надоем этим людям, и они перестанут приходить ко мне в чаты? А вдруг этим людям надоест такое развлечение, и они его бросят? В любом случае, пока доход постоянный, нужно этим пользоваться. Просто глупо отказываться, чтобы идти искать другую работу. Но и университет глупо бросать из-за этого сомнительного заработка.